руке, в ладони мягко тает, и осень растворилась в морозах холодов. Женщина, что ждет, по осени скучает, по золоту листву, укрытой снегом, белой пряжи зимних сотканных ковров. Белые снежинки вместо листьев кружат, отблеском играет солнце на снегу. Грусть, печаль у женщин, пусть метель завьюжит. Не скучай, любимая, по листьям на ветру. Декабрь и январь, морозы не уходят, февраль не отпускает холода зимы. У женщины, что ждет, печаль почти проходит, ведь впереди весна, растает снег, и март вернет, подарит ей цветы любви. Белые березки ветками качают, словно вспоминают осеннюю листву. Грусть, печаль у женщины осень поминают. Не скучай, любимая, по листьям на ветру. Весна звенит копель, смеется солнце в лужах, на глади у пруда ивушки цветут. Женщину, что ждет, грусть уже не тужит. Лето, улыбаясь красным солнцем, в колеснице радугой цветной плывет. Белые березки ветками качают, словно вспоминают осеннюю листву. Грусть, печаль у женщины осень поминают. Не скучай, любимая, по листьям на ветру. Незаметно лето пролетело вихрем, наступила осень, сентябрит листва. Женщина, что ждет, незаметно тихо встречает то, что любит. Здравствуй, осень, ты ко мне опять вернулась и пришла. Золотые россыпи листьями от осени разгладили морщинки. Женщины, что ждет, октябрьские дождинки смыли все слезинки. Любовь к ним возвратилась и снова не умрет. Золотые россыпи листьями от осени разгладили морщинки. Женщины, что ждет, октябрьские дождинки смыли все слезинки. Любовь к ней возвратилась и снова не умрет. Октябрьские дождинки смыли все слезинки. Любовь к ней возвратилась и снова не умрет.